Проект «Литрес-чтец». Андрей Ткачев, Дмитрий Лим, «Дворянство», том 5. Читает Александр Иванов. Глава 1. За месяц поисков Жукова никто из приезжих представителей дворянства так и не смог выйти на мой след. Я же, в свою очередь, занимался своими привычными делами и особо не участвовал в расследовании, к которому меня все та же судья попыталась привлечь. Более того, некто из столицы, который являлся прямым родственником Жукова, все же смог отыскать человека, который идеально подходил по всем внешним факторам. Только на их удивление, он был человеком, но никак не носителем. Все это немного отразилось на фермах носителей. Была построена теория, что Жукова лишили его симбионта, но так и не смогли этого доказать. Не было ни следов, ничего-либо подобного. Человека Жукова оставили в покое, и если мне не изменяла память, он попал в приют для бездомных. Без документов, без имени, без прописки. Собаки, собачья смерть. Я придерживался этой политики в отношении мага стихии огня, который бесчестно, подло, в спину убивал других наемников. Показывал ли он при этом свою силу? Пожалуй, нет. А добивался банального, самоутверждения. И учитывая, насколько он был беспомощен, эти попытки были свинством, но не заслугой. «О чем думаешь?» Аня в образе уже привычной розоволосой девушки облокотилась на плечо и дунула в ухо. «Яр, ты опять без куртки». Я не сразу отреагировал на нее. Думал. Думал, как мне провести в очередной раз Жожобу, который за этот месяц уже веревки ведь из меня начал. Старик последнее время словно с катушек слетел. Только за последнюю неделю я уже 7 раз был на зачистке роя. Его роя. Не знаю, с чем это связано, не с помощью ли Лаана и его компании, но в бизнесе и в подполье Владимира Петровича появилась брешь. Уходили деньги, уходили клиенты, уходил и хор. И что было самым неприятным, так это дикие, которые также сказочным образом оказывались на свободе. Впрочем, благодаря всем этим столкновениям я становился сильнее и набирался опыта, так что были в этом и свои плюсы. У него даже охрана этого не замечала. Пожаловался я, уставившись на непонимающее лицо Ани. «Ну, я про старикашку». «А, опять ты о нем». Девянтка отпрянула от плеча и встала с заснеженной лавки. «Пойдем, я кофе хочу». Кивнул в знак согласия, затем подхватил небольшой рюкзак, которым я обзавелся, сам не знаю для чего, и пошел вслед за своей подругой, на ходу вспоминая, что я забыл надеть куртку. На меня смотрели, пожалуй, все. Просто все. Скорее всего, считали меня дураком, может, закаленным, а может и просто ненормальным. Все-таки для января, точнее, для конца месяца, такой внешний вид заслуживает внимания врачей. Но носители, особенно сильные, как известно, не болеют. На полпути до кафе Лааны, куда мы стали заглядывать чаще в последнее время, Аня все-таки в очередной раз осадила с мыслями про Петровича. Старикашка, как я его называл, действительно слетел с катушек. Я, с одной стороны, понимал его, а с другой начал опасаться. И тому виной было его сердце. В моменты пика его агрессии психов, а я за месяц повидал всякого, его симбионт закрывался от меня, что обозначало то, что он становится в эти моменты сильнее. Сильнее меня, если быть точнее. И это было весьма опасно. Ведь я так и не подготовился к сражению с ним, к которому меня подталкивала судья и Эдвард Тойвович. Но еще, если я не ошибаюсь, в их группе по смене сильнейшего мутанта были и другие лидеры гильдий и кланов, и все они придерживались политики, что безумцам не место в городе, они опасны. И Жожоба доказывал это каждый день. «Я все никак не могу забыть того дикого с красными глазами». Уже у самого кафе вдруг заговорил я. «Ань, он ведь был разумным, таким разумным, как ты, и я не видел его сердца». «Случайная мутация», — ответила она. Не видел сердце, но убил одним ударом. Есть ли смысл доверять своему дару настолько сильно? Соглашаясь с ее словами, лишь кивнул в ответ и открыл перед ней дверь. Кафе было многолюдно. На удивление, будний день для заведения пах большой прибылью. Я только одного не понимал. Почему, если на улице сильный мороз, люди вообще выходят на улицу? Ведь здесь были не только завсегдатаи из соседних офисных зданий, но и детвора. Хотя я был таким же, когда был человеком. Меня не пугала погода, лишь бы дома не находиться. Виктория, которая встретила нас сразу у входа, одобрительно похлопала меня по плечу в знак приветствия и прошептала на ухо. «Слышала, что ты еще один рой зачистил в одиночку». «Ага», — скромно ответил я и, улыбаясь, решил оставить ее без подробностей. Прошли до любимого дальнего столика. Сели и стали дожидаться официанта. Я же мониторил каждого, кто находился здесь. С момента, как Жужуба обманом забрал меня отсюда, прошло уже немало времени, и сейчас, как я заметил, в кафе по большей части присутствовали носители. Разного класса. Словно носителей с каждым днем становилось все больше и больше. И тут мой взгляд наткнулся на Лену, бывшую возлюбленную, которой я частично стер память. Маг, который мог контролировать и направлять внутренние потоки энергии, как мне казалось, расцвела. Рядом с ней постоянно ошивался новенький бариста. Типичный мелкий наемник-мутант, без особой силы и навыков. Что же, рад за нее. Рад, что у нее складывается все по-человечески. Не то, что у меня. К слову, а что у меня? Я повернулся к Ане, которая яростно тыкала пальцем в меню и не могла понять, почему нет венских вафель, ведь они такие вкусные. Детально изучил ее лицо в очередной раз за сегодняшний день. Почувствовал отклик внутри и вспомнил свой недавний разговор со своим симбионтом. Вторая часть меня не в первый раз за последнее время твердила, что мне нужна самка. Да, это звучало грубо с ее стороны, но суть была следующей. Сильнейшему девианту нужен сильнейший носитель. Аня, с ее слов, становится сильнейшей дикой. И то, что я делаю по указанию Жожобы, как раз и подводит ее к верхушке этой пищевой цепочки. То, что она носитель симбионта типа «дикий», у нас уже не было сомнений. Она проявляла себя дважды. Дважды я брал ее с собой на задание и дважды был в полнейшем шоке от ее способностей. Аня мутировала прямо на глазах, принимая различные формы, наращивая себе руки, клыки, крылья и прочую ересь, в которую бы я никогда не поверил, если бы сам не увидел. Ее способность принимать чужую форму слилась воедино с обновлением ее организма, и теперь она была чудовищным по силе и изворотливости противником. Но опять же, слабым по отношению ко мне. «Ярослав», — голос симбионта появился уж совсем неожиданно. «Рядом новый очаг». «Дикие», — озадачился я. «Ты о них?» «Да. Если их зачистишь ты, тебе плюсик в карму и еда. Если зачистит она станет еще сильнее, и вскоре что-то изменится». Ее вскоре меня уже раздражало. Учитывая, что мы с ней не один раз поднимали тему насчет моей силы и силы Ани, она постоянно говорила загадками и не договаривала всей правды. Мол, победишь оставшихся сильных магов, сможешь бросить вызов Жожобе. Убьешь Жожобу, получишь статус. Какой к черту статус? О чем она? Ну и вишенка на торте. Когда Аня станет бесспорно сильнейшей дикой, а симбионты это чувствуют, она станет самой выгодной и лучшей самкой для такого самца, как я. Казалось бы, я не в телепередаче, и мой симбионт не сваха, но последнее время она помешалась на этом. Ань, я положил руку на колено носителю. Рой. Подруга, которая уже не удивлялась подобным проявлением симпатии за последнее время, моментом закрыла ротик, отпустила официанта и вопросительно уставилась на меня. «Что, опять твой симбионт-локатор об этом сказала?» «Не называй ее так», — еле заметно улыбнулся я. «Она старается для нас двоих. Да, я слышала», — покачав головой, перебила меня Аня. «Мне кажется, она последнее время палку перегибает. Когда ты мне сказал, что она называет меня самкой для тебя, я еще вытерпела. Когда ты начал проявлять ко мне внимание, я пошла навстречу. Но когда она заставила меня в одиночку сражаться с Роем, я...» Она сморщила носик и встала со своего места. «Я стала доверять ей гораздо меньше». «Ты сама знаешь, я встал вслед за ней. Она старается для нас обоих». «Ага, вот это семейная пара. Сильнейший девиант и сильнейший дикий. Прям сказка, а не явь», — недовольно пробормотала она. «Когда нам надо повышать статус супружеской жизни?» Говоря это, она кокетливо улыбнулась, коснулась моей руки и озорно провела языком по своим губам. «Муженек». В ответ я ничего не ответил. К подобным подколкам на манер кактуса я уже привык. Нет, несомненно, Аня становилась все привлекательнее и привлекательнее, как мне казалось, но меня немного пугало ее стремление идти навстречу моему симбионту. Уж как-то это все легко проходило, не совсем по-человечески. Стоило мне вспомнить кактуса, как и его голос проснулся в голове. Только вот его я слышал слишком редко. Частичка, которая осталась от бывшего девианта-наемника Аляева Михаила, почти полностью поглотилась мной. Я усиливался с каждым днем, уничтожая одного носителя за другим, и прирост моей силы закапывал кусок его разума все глубже и глубже. «Звал?» — голос звучал где-то издалека, еле слышно. «Ярослав, тут темно и неприятно». «Я думал, ты уже все», — ответил я, следуя за Аней. «Ну что, как на том свете?» «А ты, я вижу, в юморе преуспевать начал?» — огрызнулся тот. «Что там на воле? Жизнь кипит? Ты еще жив?» «Живее всех живых». «Жаль». «Ну ты это, не отчаивайся. Когда жужуба тебя на части порвет, я буду тебя поджидать здесь, в темноте. Ух, мы с тобой порезвимся в вечности». Его угрозы насчет моей скорой смерти были почти каждый раз, как между нами налаживался канал связи. И каждый раз я просто обрывал разговор на этом моменте, не желая продолжать бессмысленный разговор с обиженкой. «Куда идти?» — спросила Аня, когда мы вышли на улицу. «Ничего она не говорила?» Вместо ответа я погрузился в себя, вызывая своего симбионта. Но на этот раз она молчала. Может, тому виной ментальный блок, который я выставил перед кактусом, может, она в своих мыслях и просто меня не слышит. Но судьба распорядилась иначе. В десятках метрах от нас в переулке что-то зашуршало. На другой стороне улицы послышался одиночный крик, а потом скрежет, словно кто-то закрывал подвальную дверь. «Там», — указал пальцем на соседнюю улицу. «Идем?» Вместо ответа Аня сделала шаг на проезжую часть и чуть не попала под грузовик. Моя цепкая рука схватила ее за воротник и потянула на себя. Девушка даже не вскрикнула, так отделалась легким недоумением. Вырвалась из моей хватки, посмотрела на остановившуюся машину, ответила жестом кулака на оскорбление в свой адрес на манер слепой курицы и спросила. «Зачем? Не убил бы». «Тебе нужно лишнее внимание?» — ответил вопросом на вопрос и нажал на кнопку на столбе, ожидая зеленый свет для пешеходов. «Это слишком безрассудно».